Отче, нежно распростер над землей, ты нежнейший свет, и храм свой наполняешь бесконечно музыкой. И летят сердца в небеса твоей любви, и летят сердца в небеса твоей любви. Отче, нежно распростер над землей, храм свой наполняешь бесконечно музыкой, и летят сердца в небеса твоей любви, и летят сердца в небеса твоей.